Алло. Какого тебе хуя? Здравствуйте, Валентина Петровна. Да пошел ты нахуй. Да погодите, Валентина Петровна. Квартирка нужна, хуй тебе масляный, блядь, сифилисный. Да не нужна она мне. Да нужна, от того и звонишь. Хули тебе так-то звонить? Да я просто, я же внук ваш. Пошел к ебене матери, внук хуев. Да, Валентина Петровна, вы правда, скажите. К психиатру обратись, внучок хуев. Да, Валентина Петровна.